Фроем Грач лежал там распростертый под брезентом у стены, увитой плющом. Два красноармейца курили самодельные папиросы над его трупом. Чисто медведь, это сил непомерная. Такого старика не убить, ему пусть сносу не было. В нем 10 зарядов сидит, а он все лезет. Мелешь все больше пуду, помер и помер. Все одинакие. А не все. Один просит, кричит, другой слова не скажет. Как так можно, чтоб все одинакие? У меня они все одинакие. Все на одно лицо. Я их не разбираю. Боровой наклонился и отвернул брезент. Гримаса движения осталась на лице старика. Следователь вернулся в свою комнату. Это был циркульный зал, обитый атласом. Там шло собрание о новых правилах делопроизводства. Симин делал доклад о непорядках, которые он застал, о неграмотных приговорах, о бессмысленном ведении протоколов следствия. Он настаивал на том, чтобы следователи, разбившись на группы, начали занятия с юрисконсультами и вели бы дела по формам и образцам, утвержденным главным управлением в Москве. Боровой слушал, сидя в своем углу. Он сидел один, далеко от остальных. Симин подошел к нему после собрания и взял за руку. Ты сердишься на меня, я знаю. Но только мы власть, Саша. Мы государственная власть. Это надо помнить. Я не сержусь. Вы не одессит. Вы не можете этого знать. Тут целая история с этим стариком. Они сели рядом, председатель, которому исполнилось 23 года, со своим подчиненным. Симин держал руку Борового в своей руке и пожимал ее. Ответь мне как чекист. Ответь мне как революционер. Зачем нужен этот человек в будущем обществе? Не знаю. Наверное, не нужен. Он сделал усилие и прогнал от себя воспоминания. Потом, оживившись, он снова начал рассказывать чекистам, приехавшим из Москвы, о жизни Фроема Грача. Об изворотливости его, неуловимости, о презрении к ближнему. Все эти удивительные истории, отошедшие в прошлое.